Расклад. Который день кряду лил дождь. Сильный, могучий, холодный, как темная пропасть. Природу не обманешь. Она чувствует этот мир и его изменения лучше, чем самый опытный ведун. Она печалится и оплакивает ушедшие жизни, но вскоре забывает о них, покровительствуя новым. Она дышит, плачет, скорбит, дарит надежду на новое. Но в дни, когда земли опутывает тревожная неизвестность, природа умолкает, замирает. Звезд не было видно, как и луны. Их заслоняли тучи, нависающие серо-фиолетовыми комьями над верхушками одиноких холмов. Но странник, знающий свой путь и его конечную цель, никогда не заблудится под властвующим покровом ночи. Он будет идти только вперед, покорно снося каждый порыв сурового ветра, каждую цепляющую ветвь крапивы и ядовитого плюща, но не остановится. Магистр Ллойд медленно отворил дверь. Та с легкостью поддалась, на пороге запахло сыростью. Когда он шагнул внутрь, печное тепло возобладало над полевым холодом. Под дорожным плащом тут же начали образовываться дождевые лужицы, капли стекали с начесанных волос, с подола промокшей одежды и ботинок. Магистра это ничуть не волновало. Он оставался хмур, и тени от капюшона выразительно подчеркивали его задумчивость. Подавшись вперед, он позволил пламени камина осветить его уставшее лицо и залегшие морщины, вызванные не временем, а скорее глубокой усталостью от жизни. Затем скрылся в тени. «Вновь», — утвердил хриплый голос магистра, — «двое инквизиторов, состоявших на службе у священной канцелярии». «Какое это уже убийство по счету? Спокойно отозвался его собеседник. «Одной природе известно. Это лишь сведения, которыми обладает священная канцелярия. Но необходимо понимать, что невозможно вытащить все камни, лежащие на дне. Захлебнешься». Магистр вытянул огрубевшие руки. Огонь в камине приблизился к кончикам пальцев и охватил их. Блеснули рубиновые перстни в полумраке. «Магистр, у меня такое чувство, что я все время хожу по кругу, что я близко и вот-вот дотянусь до ответа. Но стоит приблизиться, и он тут же ускользает. Тогда просто смени направление». Старейшина гильдии не шелохнулся, продолжая изучать язык пламени. Его собеседник едва заметно нахмурился, и шрамы, рассекающие лицо, стали выразительнее. «Мальчик мой, скажи, из чего ты так печешься об этих нелепых слухах?» «Но предатель есть, я уверен». Старший маг не спешил спорить или доказывать свое мнение, он лишь ответил на заданный вопрос. Август Ллойд устало выдохнул и перевел взгляд на молодого по его меркам мага. «Дело в твоем чутье или что-нибудь еще?» «Я просто это знаю. Этот проклятый лорд теней вернулся и продолжает слепо убивать инквизиторов, ища среди них того самого избавителя от пророчества. Откуда темным известно, что он здесь, на Одегельсии? Ответ очевиден». Эдгар стал реже выходить за пределы гильдии, неустанно наблюдая за каждым магом Селентиума. То странное пророчество, расправы с инквизиторами и частые заседания канцелярии — все это не давало ему покоя. Его расчетливый холодный ум, конечно же, не позволял верить в глупые предсказания. О том, что эта новенькая Диана, абсолютно ничего не смыслившая в магии, являлась единственной, кто способен уничтожить лорда смерти и всех остальных темных, даже подумать было смешно. Однако старшему магу было не до смеха. Никто не мог понять, какова истинная цель темного. Почему именно сейчас, после длительного затишья, когда все уже забыли об их могуществе, начались убийства инквизиторов? Лорд Теней, этот проклятый ненавистник Инквизиции, которого давно считали погибшим, неужели он и впрямь решил напомнить о себе? Если так, то откуда он вообще взялся? Действует ли он сам по себе или по велению Лорда Смерти? И если все это проделки последнего, то какие цели преследует этот темный? И где скрывается? А что насчет остальных двух? Понимая, что вопросов копится все больше, а ответов не находится даже на ничтожную их часть, Эдгар тяжело выдохнул, продолжая буравить своих подопечных взглядом. Он все больше напоминал статую, а точнее тень статуи. Мускулы на его лице и вовсе не двигались. Глубокие шрамы подчеркивали в темных глазах настоящую бурю и придавали им устрашающий вид. «Предположительно, у нас тот самый инквизитор из пророчества». Заговорил он хриплым голосом. «Я не собираюсь в это верить, но темный, судя по всему, сообразительностью не блещет. Раз начались убийства инквизиторов, значит, молва дошла до него. И он пытается разыскать его, чтобы устранить. В гильдии может быть кто-то, кто играет на две стороны. Я убежден в этом». Магистр внимательно наблюдал за своим учеником, которого подобрал на своей старой родине, когда тот только появился на свет. Как же давно это было. Сейчас перед ним сидел отважный мужчина, полностью осознающий свою смертность и горечь потерь. И он не страшился пройти свой путь до конца. Внезапно ненужные и давно забытые воспоминания пробрались в его голову, вызвав слабую покалывающую боль. Но он не стал им противиться. Пламя затрещало сильнее, поленья горели, тлея и превращаясь в пепел. Прямо как тот самый юнец, некогда возомнивший себя могучим магом и променявший свою жизнь на тьму. Как только он не отговаривал его, как не пытался втолковать, что тот останется на всю жизнь один, что не сможет больше никогда никого любить, что все его родные будут обречены на верную гибель, но в ответ видел лишь насмехающиеся искры и отблески пламени в льдисто-серых глазах. Память вновь обрисовала, как он обернулся в полоборота, словно желая сказать что-то напоследок, как огонь подчеркнул резкие скулы на мертвенно-бледном лице, как заострил линию волевого подбородка. Он был так молод и красив, даже несмотря на мрачность и тени, сросшиеся с обликом. А как прекрасны были бы его дети! Как прекрасен был бы он сам, если бы только захотел впустить в свое черное сердце любовь. Но равнодушный взгляд, кинутый им из-под лобья, перед тем, как он навсегда ушел, дал понять, что ему все это не нужно. Ему нужны только тьма, могущество и бессмертие. А Лайлу больше не вернуть. Поток мыслей оборвался шумом на заднем плане, и старейшина повернул голову. Под его глазами залегли глубокие тени. Но ему это не мешало жить дальше, жить во имя своих учеников. Он осмотрел присутствующих в зале и в который раз убедился, что верит каждому беспрекословно. И пусть его уверенность однажды обожгла его, и весьма сильно обожгла, но магистр чувствовал, что среди них предателей нет. Не просто чувствовал, знал это. Новость о возвращении темного и вновь воцарившемся затишье благодаря оцеплению опытными боевыми магами разнеслась по гильдии, и теперь все увлеченно галдели, обсуждая это, чокаясь кружками и произнося тосты в честь союзников. Все были уверены, темного мага спугнуло именно быстрое и организованное сплочение магического альянса. Диана, не подозревавшая, что является объектом пристального внимания преемника, терпеливо ждала, когда Стефания начнет гадание. Покачиваясь на стуле, Стивальд объявил для всех: «Так, я следующий!» А затем обратился к чернокнижнице. «Хочу расклад на любовь, желательно на ту, которая мне по судьбе. А еще хотелось бы знать, сколько у меня будет девчонок». «Даже не вздумай верить во всю эту чушь!» Алекс тоже наблюдал за ритуалом из-за плеча напарницы. «Стежка мне как-то 5 лет назад напророчила, что я встречу любовь всей своей жизни. И где? Не то чтобы я заинтересован, но где?» Стив недоуменно пожал плечами. Диана обернулась на своего напарника, и тот с готовностью выстрелил оправданием. «Я имел в виду, что все это неправда». Стефания заговорила таким надменно холодным голосом, будто была представительницей высшего общества, которой не посчастливилось вести беседу с ограниченным человеком. «Если ты настолько чёрствый болван, что тебе неведомы даже собственные чувства, не стоит винить в этом расклад. Карты лишь указывают на знаки, а дальше дело полностью за вопрошающим. Я уже говорила, что все зависит только от тебя. Не карты строят твою судьбу, а ты сам». «И все равно я не верю», — упрямо заявил Алекс. «Твое право». Ведьма подчеркнуто равнодушно перебирала колоду, тасуя карты. На тонких запястьях звенели браслеты. Плавным движением Стефания разложила карты перед вопрошающей. «Вытяни себе 5 карт». Диана вгляделась в вереницу рун и символов, изображенных на черно-фиолетовых прямоугольниках, и хорошенько подумала. А затем медленно вытянула приглянувшиеся карты. Стефания взмахнула рукой, остальная колода испарилась в воздухе. На столе зажглись свечи. «Твой путь». Ведьма принялась переворачивать карты лицевой стороной вверх. Она бегло считала арканы и прищурилась. «Очень любопытный и необычный». Диана следила не за картинками, а за реакцией ведьмы, пытаясь понять по ее мимике, стоит ли опасаться за свое будущее или нет. Однако лицо той оставалось непроницаемым. 10 мечей, луна, жрица, смерть, дьявол. Ровным голосом озвучила Стефания выпавшие карты. Повисла напряженная тишина. Диана сглотнула, а Алекс и Стив скептично фыркнули, махнув рукой. Смерть? Испуганно выдавила Диана, ее глаза застыли на изображении скелета в черных доспехах. Он сидел на белом коне и держал в левой руке знамя с 5 лепестками. Ведьма заметила ее ступор и рассмеялась. Этот смех еще больше удивил Диану. «Не стоит воспринимать карты всерьез», — объяснила Стефания свою реакцию. «Они всегда туманны по своей сути. Да к тому же больше вес имеют не сами карты, а расклад, в котором они выпадают». Выдохнув, Диана решила полностью довериться ей. «Ну хорошо, раз эта карта заинтересовала тебя больше всех, начнем с нее». Все затаили дыхание. «Смерть означает завершение определенного этапа жизни. В ближайшее время, либо уже, в тебе начнет созревать совершенно новая личность. Иными станут мысли, представления, появятся новые друзья». Неизменной останется лишь та искорка, которая часто зовется душой. На самом деле это внутренняя сила, способная создавать новое. Она-то и переходит из воплощения в воплощение. Смерть также означает полный разрыв с прошлым. Понимаешь? Конечно, еще бы. «Что тут удивительного?» — фыркнул Алекс. «Все и так знают, что ты из другого мира. Тут к гадалке не ходи». «Помолчи!» Шикнула на него Диана, Стефания же проигнорировала его. «Теперь ты поняла, что не стоит связывать смерть с горем. Это расставание, прощание и конец. Тем самым она оказывается вестницей нового, грядущего. Конец этот закономерен для всех и является освобождением. Ну вот что странно». Стефания задумчиво прикусила длинный черный ноготь и сощурилась. «Что?» «Я вижу здесь еще и родственника». Не то умершего, не то тяжело больного, не то... Не могу понять. «А вот это уже интересно», — оживился Алекс. Диана вскинула бровь. «Об этом уж точно никто не знал». «Просто совпадение», — буркнул он. «Советую оставить смех и слушать очень внимательно», — строго призвала Стефания, не отрывая взгляда от карт. «Сочетание дьявола с 10 мечами очень опасное». 10 мечей — это акт предательства и измены. Кто-то рядом с тобой работает во зло против тебя и ударит в то место, где ты наиболее уязвима. Тогда, когда ты меньше всего будешь этого ожидать. Не могу точно растолковать, но... Кажется, этот кто-то пытается тебя контролировать и желает, чтобы ты оставалась на месте, потому что он сам найдет тебя в нужный час. Дьявол — темная магия. Твой враг... Развязал свои силы, но не против тебя, а, не знаю, будто в угоду тебе. Алекс запустил пятерню в растрёпанные пепельные волосы. «Я вообще ничего не понял». «Что-то я расхотел себе на судьбу гадать», — пискнул Стив, отхлебнув вина из кубка. Диана помрачнела. «Враги. Откуда они могут у меня быть?» «Не воспринимай карты всерьез. Напомнила Стефания, они всегда неопределенны и могут показывать лишь образы и знаки. Хорошо, а что дальше? Перевернутая жрица. Ее женственное начало символизирует лодку любви и реку, по которой та плывет. Бесстрастно озвучила ведьма. Диана, заслышав настолько чуждые ей слова, пришла в замешательство. Необъяснимое волнение подкралось к ней, и почему-то именно сейчас присутствие Алекса и Стива начало ее смущать. Она не обязательно указывает на любовь. Иногда она говорит о наличии друга или подруги, которые скрывают какой-то секрет. Жрица олицетворяет хранителя тайн, поэтому речь может идти как о подруге, так и о скрытом товарище, который что-то недоговаривает. Задумчиво считала Стефания. Диана резко обернулась на Алекса. «Чего?» Тут же встрепенулся тот. Под подозрительным взглядом напарницы он заявил: «Да я вообще даже не верю в это». «Чтобы выяснить окончательно, нужно обратиться к последней карте». Диана повернулась обратно к ведьме. «Луна погружает тебя в загадочную область, где властвуют ночь и тьма. Своеобразный мир грез, откровенностей и мечтаний. В сочетании с дьяволом и 10 мечами луна раскрывает иную сторону, которая открывает дорогу в темные глубины души. Это мир страхов, неверия в свои силы и ночных кошмаров. С таким ужасом мы сталкиваемся, когда идем ночью по лесу. Мы всегда испытываем страх перед тьмой, застилающей все на нашем пути. Речь может пойти о вполне реальной угрозе, а не только о мистической опасности. Незаметно для других Диана сжала под столом предплечье левой руки, спрятанной под рукавом платья. А если связать луну со жрицей, некто носит маску, под которой не видно его истинной сущности. Карта может рассказать о небольшом обмане возлюбленного. Странно, но обман этот раскроется с приятной стороны. Алекс неприлично прыснул, расколов купол тяжелых мыслей, нависших над Дианой, вдребезги. «Возлюбленного? Да у тебя наверняка и кавалеров-то никогда не было». «С чего это?» Чересчур резко отозвалась Диана, забыв обо всех предшествующих картах. «Были». Затем добавила менее оживленно: «Один». И буркнула еще тише: «В школе». Ответом последовало недоверчивое выражение лица, и тогда она заявила: «Между прочим, я так сильно ему нравилась, что он даже встречаться предложил». «Правда?» — скептично переспросил Стив, подперев подбородок ладонью. «И чем же все закончилось?» «Не твоего ума дело», — огрызнулась она. Нападение двух бестактных оболтусов было уже слишком, куда хуже проклятий обманов, выпавших вместе с картами. Позади компании раздался знакомый насмешливый голос — «Слушаю вас и все больше понимаю, что подмастерью никогда не достичь уровня опытного мага». Все обернулись на Джьюда, который оставался в тени благодаря своей черной мантии, сливающейся с приглушенным освещением. Он сидел за прилавком и допивал неизвестный по счету кубок. «Почему же?» — поинтересовалась Диана. Ей не хотелось омрачать вечер ссорами или обидами, и без того в последнее время становилось тревожнее. Однако Алекс был готов хорошенько нагрубить в ответ. Стив внезапно куда-то исчез. «Потому что опытный маг, боевой маг», наставник поспешил поправиться, «никогда не руководствуется эмоциями или чувствами, и тем более не поддается им». «И поэтому ты весь вечер пьешь», — подметил Алекс. «В общем», — ведьма вернула внимание Дианы к себе, одним движением сложив карты в колоду. «Расклад у тебя довольно интересный, и общий смысл так или иначе сводится к одному. Тебе нужно победить свои страхи. Только тогда ты освободишься от всего и сможешь двигаться дальше, свободно». Диана задумалась над ее словами. «Знать бы еще, с чего вообще начинать». «Я и без карт скажу тебе». Алекс с готовностью водрузил на стол лист с объявлением, будто только этого и ждал весь вечер. Диана перевела взгляд на заказ и бегло пробежалась по строкам. «Опять ты за свое?» — недовольно проворчала она. «Сколько еще раз повторять, не пойду я искать твоего лорда теней? На что ты вообще рассчитываешь?» «На битву, конечно. Кто-то должен положить конец его злодеяниям. Мы, как никто другой, подходим на это задание». Стефания усмехнулась. «Даже не мечтайте. Эдгар ни за что не разрешит взять кому-то этот заказ. Удивительно, что он вообще попал в нашу гильдию». «А я о чем? Он ждет нас. Я смогу уговорить преемника», — заявил Алекс. «Без меня», — отмахнулась Диана. Тот вздохнул и закатил глаза. «Попытка не пытка». Диана еще раз перевела взгляд на лист с заказом. Ее удивило, что это было совсем не то объявление, которое они видели с Алексом в прошлый раз. Заказ оказался новым, свежим. Наверняка его даже никто не успел заметить, потому что Алекс первым сгреб себе, надеясь взяться за это задание. И снова просили разобраться с лордом теней. Только цена в этот раз возросла втрое. Интересно, кто же заказчик? «Знаете, мне вот стало интересно», — заговорила Диана, когда Алекс спрятал лист обратно в карман. «А как вообще можно найти этого самого темного? Никто ведь не оставлял ни его адреса, ни данных. И сомневаюсь, что кто-либо вообще может знать координаты его местоположения. Так на что надеется заказчик?» Одновременно с этим она задалась вопросом, а как вообще живут темные маги? Не в комфортных же апартаментах они проводят досуг. А как тогда? Странствуют по миру с палаткой и котелком за спиной? Ей стало забавно от этой картины. «Понимаешь ли, темная магия — это не совсем то, что может понять человеческий разум», — любезно ответила Стефания, чокнувшись с Джьюдом своим кубком полынной настойки. «Она одновременно везде, и в то же время ее нигде нет. Лишь тот, кто по-настоящему желает найти ее, сможет услышать зов. И тогда она сама приведет мага к себе». «Ерунда какая-то. Ведь этот лорд теней так будет чувствовать приближение каждого, кто попытается найти его, и сможет заранее скрыться. Этак его всю жизнь можно ловить и никогда не добраться». «Не совсем так. Темные никогда не бегут и не скрываются». Алекс, потерявший надежду заполучить желанное задание, все еще был мрачен. «Они как бы не обращают ни на кого внимания, всем своим существом говоря, заинтересуй меня вначале». «Тогда я совсем ничего не понимаю», — сдалась Диана. «Почему никому так и не удалось расправиться с ним? Ведь Альянс намного больше, а их всего четверо». «Потому что никто не осмелился бросить им вызов», — обиженно ответил Алекс, словно был в числе первых, кто собирался это сделать, но не имел ни малейшей возможности. «Они настолько опасны?» «Скорее, в том нет надобности», — пояснила Стефания. «Пока они не вредят природе и человечеству, бессмысленно развязывать с ними войну. Ведь всем давно известно, что тьма, как и свет, неотъемлемая часть жизни. А опасны они скорее вербально, нежели физически». «То есть как?» Алекс беспечно объяснил. «Неинтересных им людей они просто убьют». Заметив испуганное выражение лица напарницы, он тут же добавил: «Если те сами полезут на рожон». Диана кивнула, переварив услышанное. «А вот тех, в ком разглядят мощный потенциал, могут переманить на свою сторону. Если маг слаб духом, он запросто поддастся искушению и забудет о том, что его ждут, о себе настоящем, и станет одержим. Они могут сломить душу». «Поэтому старейшины строго-настрого запрещают искать их», — мрачно добавил Джьют, поставив точку в этом разговоре. «Простой человеческий разум может не выдержать и сойти с ума». «Ужас какой-то. Зачем им это надо?» «Мысли темных за гранью нашего понимания», — пожала плечами Стефания. «У них иные ценности и понятия мироздания. К тому же они бессмертны. А тот, кто живет на этой земле достаточно долго, начинает видеть и чувствовать мир иначе. Простыми словами, не обе...» «Ох, наверное, это здорово быть бессмертным», — восхищенно перебил Алекс, переведя внимание всех на себя. Диана вздохнула. «И что в этом веселого?» «Ну как? Представь, тебе 100 с чем-то лет, а ты все такой же юный, бодрый, красивый. Все так же беззаботно летаешь по небу и чувствуешь себя свежо». «Да, ради этого стоит быть темным магом», — скептично кивнула Диана. Разговор прервался внезапным грохотом, раздавшимся с лестницы. Через мгновение со второго этажа вылетел Стив, чуть не споткнувшись на бегу. Гильдийцы удивленно обернулись к нему. В одной руке Стив держал рубаху с расписным воротом, а во второй — ярко-алый камзол. «Лорд смерти дери! Мне срочно нужна ваша помощь. Вопрос жизни и смерти. Каламбурчик, да?» «За тобой гонится темный?» — сострил Алекс. «Я же сказал, жизни и смерти!» — проворчал Стив. «У меня завтра встреча, а я не знаю, что лучше подойдет». Он перевел взгляд с одежды на них и даже на Джьюда, смотревшего в ответ с приподнятой бровью. «Свидание?» — удивилась Диана. «У тебя?» «С кем?» — оживился Алекс. «С одной трактирщицей из Красного Дракона». Стив пропустил издевку мимо ушей, потому как был до ужаса озадачен своей проблемой. Он прислонил к себе алый камзол. «Ну как?» «Как пугало!» — в унисон озвучили Диана и Джьют. Диана изумленно покосилась на наставника. Он умеет шутить. «Откуда у тебя находится время на посторонние встречи весьма сомнительного характера?» Джьют тут же заговорил в привычно надменной манере. И Диана подумала, показалось. «Или ты забыл, что в городе объявлено особое положение, и шастать по улицам почем зря нельзя?» «Это вы забыли. Завтра ведь праздник убывающей луны!» — обиженно протянул Стив. «Праздник?» Не поняла Диана, она все еще была далека от местных традиций. На ее вопрос ответила Стефания. «Конец лунной четверти. Это день, когда каждый может позволить себе отдохнуть от обязательств. Горожане забывают о работе, о магии, о колдовстве и долге перед магическим альянсом. День, когда каждый может почувствовать себя частью чего-то общего, единого и просто веселиться со всеми на равных. «Именно», — подхватил Стив, придирчиво осматривая камзол. «Никакое особое положение не повлияет на этот праздник. Традицию не нарушить, даже темному». «Это понятно», — усмехнулся Алекс. «Но каким боком здесь встреча с твоей барышней?» «Ну, знаете ли, магия магии, долг долгом, но я не хочу остаться одиноким стариком, как наш магистр». Стив отложил в сторону камзол и начал присматриваться к рубахе. «Или грубым мужланам, от которого все девчонки в страхе разбегаются, как наш Эд». Диана в ужасе прижала ладони к губам. Алекс же отошел чуть дальше от прилавка, внезапно заинтересовавшись знаменем священной канцелярии. «Поэтому, каким бы сильным магом я ни был, я не хочу проворонить возможность жениться». «Что?» Стивальд оторвал взгляд от одежды и с удивлением взглянул на Диану. «Наряд совсем плох?» «Плохо. Твое текущее жалование». Болтливый Стив мгновенно врос в пол, сердце Дианы отбило несколько ударов, порываясь выскочить из грудной клетки. Почему оплошность допустил Стив, а внутренности сжимались у нее? «А у вас что? Заданий никаких нет?» Диана не сразу поняла, что ледяной тон старшего мага был обращен в ее сторону. Эдгар стоял слишком близко, и это пугало до полусмерти. Она даже смогла рассмотреть глубокие шрамы, прошивающие лицо под черными кудрями. Это делало старшего мага куда более суровым, что совершенно расходилось с легким и непринужденным Эд. Как вообще Стив может называть бездушного преемника Эдом, будто тот всем закадычный приятель? «Я неясно выразился?» «Нет». Хлопок, сердце ухнуло в пятки. Понадобилось время, чтобы сообразить, звук был вызван движением его руки, впечатавшей в стол бумагу. Алекс мигом схватил лист с заказом. «Собрать, Иван, чай?» «Это задание берешь ты и...» Преемник магистра перевел равнодушный взгляд с Дианы и оглядел остальных. «Ты». «Почему я?» — возмущенно отозвался Алекс. «Два задания. Еще вопросы?» Небольшая кучка магов залилась безобидным хохотом, и этот гам продолжался весь оставшийся вечер. Сергиус, все это время сидевший в одиночестве за барной стойкой и пивший что-то горькое, метнул на них взгляд мрачнее тяжелой тучи. Он внезапно почувствовал свою несостоятельность по сравнению с этими полными жизни и эмоций людьми, словно ему оказалось недоступным что-то, доступное и понятное им. Да, пусть у них всех и была схожая участь. Кто-то когда-то потерял родных, кто-то сбежал от них, кого-то бросили, кто-то вообще был случайным образом от них оторван. Но их всех объединяло то, что у них родные хотя бы были. Его же предком являлся бездушный огонь. А что огню до него? Он умеет лишь разрушать и уничтожать все живое, но не умеет чувствовать и любить. Не умеет. Уж лучше гнев, ненависть и безразличие родных, чем полное их несуществование. И лучше уж ощущать себя брошенным, нежели вообще не понимать, как и зачем был рожден на свет. К нему подошла Дарина. Она начала что-то спрашивать, до него доносились лишь неясные обрывки слов. Кажется, что-то о самочувствии, но Сергиус не слышал. Он не хотел ее видеть. Все его эмоции, подчиняющиеся строгому управлению, в ее присутствии и в присутствии ее подруги, вырывались из-под контроля, создавая неукротимый ураган. Ну какое им может быть дело до того, как он себя чувствует? Зачем они делают вид, будто волнуются за него, будто им не все равно, будто он родной им человек? Человек. Какое смешное слово. Если бы он мог им быть. Да что вообще они могут знать о его боли? Эти девчонки сердобольные, которым желание разрывать человеческие плоти и разрушать все живое явно чуждо. Едва ли они смогут понять, каково это. Изо дня в день бороться с самим собой. Контролировать каждый шаг, каждый жест, каждую мысль, чтобы твоя настоящая сущность не проломилась наружу и не затмила разум. А как насчет того, когда единственный в мире принявший тебя человек умирает на твоих руках по твоей же вине и проклинает тебя? А все потому, что ты монстр, чудовище, чего никогда не изменить. Что возомнили о себе эти две миротворицы жизнерадостные? Внушать уважение мог только Меральд. свободный от любых человеческих чувств лорд демонов. А от остальных хотелось убраться подальше, чтобы вихрь странных мыслей в голове утих, а эмоции перестали разрывать созданные для них оковы. Оставив эту мелкую целительницу в недоумении, демон сорвался с места и пошел прочь из гильдии навстречу холодной ночи, которая приняла его под свое беззвездное крыло как родного. Эта буря не утаилась от внимательного взгляда Эдгара, остававшегося в тени в дальнем углу. Нет.